Эй, чё там топчешься? Помочь? Гурбан проигнорировал выкрики черных, не до них сейчас. Он тревожно осматривался, чуя, что где-то рядом притаилась опасность. Лучше уйти отсюда, поискать другой мост или найти брод, понтоны какие-нибудь через реку. И наплевать, что Хаммер оторвется слишком далеко. Мертвецы все равно не смогут продолжить преследование. Честное слово, Гурбан так бы и сделал. Забил бы на затею с катером. Но тут он услышал рокот мотора и обернулся, направив автомат на звук. Он едва не нажал на спуск, нервы на пределе. Но это всего лишь Ксю заехала на своем эндуро на причал. Всего лишь? Что она делает? Совсем с ума сошла? Доски гнилые, на ладан дышит. Хорошо, хоть фазу догадалась оставить на берегу. «Не сметь! Назад, дура! Обвалится!» – заорал Гурбан и осекся. Ведь девушка поступила так неспроста. На вершине холма, откуда начинался спуск к разрушенному уже мосту, показался головной грузовик каравана белгородцев. Починили-таки свой драндулет. Ах, черт, как не вовремя! Гурбан надеялся, что они дольше с ним провозятся, хотя бы пару часов еще. Значит, караван скоро будет здесь. Значит, белгородцы сунутся к мосту. Или нет, чего туда соваться. И так сверху видно, что моста больше нет. И чистильщики с холма на заливном лугу, как на ладони, только второй рукой прихлопнуть. И уж будьте уверены, оружейники не упустят шанса поквитаться за своих. Но и это еще не все. Гурбан проследил за перепуганным взглядом Бека. Доктор, Фаза и прочие смотрели в том же направлении. Смотрели и тянулись за оружием. А Маевский не просто глазел, а с пользой, в прицел СВД. В полукилометре, примерно на самом краю заливного луга, показалось оленье стадо. Большое стадо, расплодились рогатые. Некому тут их отстреливать. И судя по тому, как резво стадо помчалось к чистильщикам, это не просто копытные, но лютое зомбозверье. Маевский нажал на спуск, винтовка дрогнула в его руках и тут же встал на дыбы и опрокинулся вожак стада. Здоровенный, раза в полтора больше остальных зомбаков, самец с ветвистыми рогами, способными продырявить дверцу автомобиля. Передние ряды зомбаков тут же встали, но задние напирали, не зная, что произошло. Началась сумятица. То, что чистильщикам нужно. Спасибо Сашку, как всегда его выстрел был точным и очень в тему. Благодаря титановцу у чистильщиков появилось немного времени. Отсрочка, что может быть лучше в подобной ситуации? Вот только о поисках брода или нового моста теперь и речи быть не может. Успеть бы погрузиться на катер. «Детка, режь конец!» – крикнув, Гурбан кинулся в рубку, надеясь, что Ксю правильно его поняла и исполнит приказ. Блондинка соскочила с мотоцикла, поставив его у края причала, выхватила нож и двумя ударами рассекла канат, которым нос катера был привязан к ржавому кольцу, закрепленному на толстой, но трухлявой свае. В рубке было просторно и чисто, и главное, ключ торчал в замке зажигания. Это была редкостная удача, даже не верится после всего случившегося. Не мешкая, Гурбан провернул ключ, серебристый, плоский, ничуть не ржавый, и ничего не случилось. Холодок отчаяния медленно растекся вдоль хребта. «Ну же!» Пальчиками выжать ключ под 90 градусов. Ничего. Гурбан бросил взгляд на оленей. Стая уже определилась с новым вожаком, не намного мельче предыдущего, и хоть издалека разобрать было невозможно, Гурбану отчего-то показалось, что рога этого самца окрашены алым. За власть ему пришлось побороться, но теперь он готов вести сородичей на ненавистных людишек. Кровь на рогах. Кровь. От отчаяния или же от ярости Гурбан дернул ключ на себя, чтобы выдрать его из замка и швырнуть в воду. Но ключ не поддался. Опять. Это было уже слишком. Гурбан попытался выкрутить его из замка против часовой стрелки, сломать к чертовой матери и, тяжело дыша, отшатнулся. Ключ неожиданно легко провернулся, мотор зарычал, винт вспенил воду, покрытую ряской. «Детка, осторожно!» Вцепившись в штурвал, Гурбан начал разворачивать катер так, чтобы подвести к причалу корму. Только туда можно загрузить технику, без которой за рекой никак. Не дожидаясь окончания маневра, черные кинулись в воду. МТшник свой они бросили на берегу, Гурбан скривился, как от кислого. Почуяли крысы, что спастись можно только на катере. На суше им гарантирована смерть, если не от зомбаков, так от белгородцев. Фаза тоже кинулся в воду, но лишь потому, что не рискнул идти по причалу. Великан 1.5 центнера весил, а то и больше. Не о себе Фаза думал, о других. В 2 грибка он подплыл к катеру и вскарабкался на борт, напрягая могучие мышцы. И тут же подтопал, громыхая ботинками 50-го размера к корме. Там он, коротко взглянув на труп рыбака, подхватил с причала мотоцикл Ксю, словно игрушку, неимоверной силы человечище, и аккуратно поставил на катер. «Эй, да тут же труп!» Ксю как раз закрепила на причале конец и спрыгнула на палубу. «Он не кусается, я проверил», — успокоил ее Фаза. В этот момент на носу показались братья черные. По ним ручьями стекала вода, причем потоки, которые лились с Бориса, были окрашены в бледно-розовый цвет. Его раненая рука все еще кровоточила. Остада уже одолела половину расстояния до причала. Белгородцы тоже не стояли на месте. Пока Гурбан вертел головой, оценивая обстановку, на борт поднялся Маевский, потом Бек подогнал свой мотоцикл к корме и вместе с Фазой перетащил его на катер. На берегу остался только доктор в квадроцикле. «Доктор, ты чего? Живо давай, зомбаки рядом!» Фаза махнул ему мозолистой лопищей. «Не тормози давай!» Гудела земля, копыта скользили по болотной грязи, колыхались ветвистые рога, острые, будто их специально заточили. Они толще и длиннее, чем у обычных оленей. Да и вообще этих тварей только сослепу можно спутать с нормальными травоядными. Фаза побагровел, так напрягал легкие и глотку, уговаривая доктора кончать дурить и ехать уже по причалу. Все его ждут, он последний. «Дуй сюда! Кому я сказал?» Но доктор лишь развел руками и схватился за свою арийскую башку. «Голова кружится! Не могу!» Фаза хотел уже выпрыгивать за борт и спасать доктора насильно, но на нем тут же повисли Маевский, Бек и Ксю. Последняя голосила, что если погибать, то всем вместе. Фаза попытался стряхнуть с себя товарищей, но те держались крепко. Не причинив им боли, он не смог бы освободиться, а подвергать их опасности на берегу было совсем уж неразумно. Тем временем доктор таки переполз на водительское сиденье. Рейнджер сорвался с места, из-под колес его полетели комья грязи вперемешку с травой и угодили прямо в заляпанную пеной морду нового оленьего вожака. Тот лишь мотнул рогатым черепом, не замедляя бега. Стадо почти уже настигло чистильщиков. Их разделяли считанные метры. Квадроцикл едва вписался в причал. У Гурбана на миг дыхание перехватило, когда доктор рулил по самому краю. Но вопреки всем законам физики, земное притяжение, что ли, отменили. Доктор умудрился выскочить на середину настила, а потом, прокатившись по другому краю, проломить доску под левым передним колесом. На миг рейнджер замер, накренился назад, причал под ним опасно хрустнул, Ксю взвизгнула, но мини-вездеход таки выскочил из-за подни и сходу влетел на корму, едва не задавив Бека. Гурбан сразу же кинул катер вперед. Канат, которым Ксю прихватила корму к причалу, натянулся, как гитарная струна. Не было времени резать, а теперь уже опасно. Катер застыл на месте, яростно рокотал движок, и долю секунды спустя причал обрушился в воду. Судно прыгнуло сразу на несколько метров вперед. На корме все упали, Ксю едва не выкинуло за борт, под винт. Повезло. Спас квадроцикл, который ее хорошенько приложило боком.